всеобщего ополчения, вроде того, которое в героические времена французской революции спасло Францию от интервентов и от реставрации бурбонов. Александр, Фридрих Вильгельм, Франц, Шварценберг и Меттерних успокоились бы, если бы послушали, о чем разговаривали вечером после битвы при Арси-сюр-Об Наполеон с генералом Себастьяне. — Ну что, генерал, что вы скажете о происходящем? — Я скажу, что, Ваше Величество, несомненно, обладаете еще новыми ресурсами, которых мы не знаем, только теми, какие вы видите перед глазами, и никакими иными. — Но тогда почему, Ваше Величество, не помышляете вы о том, чтобы поднять нацию? Химеры! Химеры, позаимствованные из воспоминаний об Испании, о французской революции, поднять нацию в стране, где революция уничтожила дворян и духовенство, и где я сам уничтожил революцию. Наполеон правильно понимал дело, убивая так долго всякое воспоминание о революции, всякий признак революционного духа. Он не мог теперь, даже отчаянно борясь за Париж, если б даже хотел позвать себе на помощь французскую революцию, которую он так долго и так успешно топтал и душил. Этот разговор Наполеона с генералом Себастьяне происходил как раз спустя 3 дня после разговора Александра с Витролем. Наполеон считал химерой всенародное ополчение в духе 1792 года, когда это кончилось провозглашением республики. А его непримиримый враг Александр именно и хотел лишить Наполеона всякой опоры во французском народе, выдвигая идею восстановления республики. После битвы при Арси-сюр-Об Наполеон попытался зайти в тыл союзников и напасть на сообщение их с Рейном, но союзники уже окончательно решили идти прямо на Париж. Из случайно перехваченных русскими казаками писем императрицы Марии Луизы и министра полиции Савари к Наполеону Александр убедился, что настроение в Париже такое, что народного сопротивления ждать нельзя, и что приход союзной армии в Париж сразу решит всю войну и кончит ее низвержением Наполеона. Окончательно союзники на это решились под влиянием Поццо ди Борго, корсиканца родом давно и смертельно ненавидящего Наполеона, и поэтому друга и приближенного Александра. Поццо ди Борго в лагере союзников после битвы при Арси-сюр-Об, когда пришла весть, что Наполеон стремится разрушить тыл союзной армии, заявил, что цель войны в Париже. Пока вы будете думать о сражениях, вы рискуете быть разбитыми, потому что Наполеон всегда будет давать битвы лучше, чем вы, и потому что его армия, хотя и недовольная, но поддерживаемая чувством чести, даст себя перебить до последнего человека, пока Наполеон около нее. Как бы ни было потрясено его военное могущество, оно еще велико, очень велико, больше вашего могущества. Но его политическое могущество уничтожено. Времена изменились. Военный деспотизм был принят как благодеяние на другой день после революции, но погиб теперь в общественном мнении. Нужно стремиться кончить войну не военным способом, а политическим. Коснитесь Парижа только пальцем, и колосс Наполеон будет низвергнут. Вы этим сломаете его меч, который вы не в состоянии вырвать у него. Что бурбонов страна совершенно забыла, в этом Поццо ди Борго был уверен и высказал это союзникам, которые, впрочем, и без него склонялись к этому мнению. Союзники были согласны с ним в том, что после низвержения Наполеона бурбоны станут возможны. О республике Александр уже не считал нужным говорить. Он видел, что и без разговоров на эту неприятную тему можно обойтись и покончить с Наполеоном. Решено было рискнуть. Воспользоваться тем, что Наполеон был далеко, он обходил их тыл с целью именно задержать их далеко от Парижа и идти прямо на Париж, делая ставку на измену в Париже, которая отдаст им столицу раньше, чем император успеет явиться лично. Путь загораживали только маршалы Мармон и Мортье, и генералы Пакто и Анне. У них в общей сложности было около 25 тысяч человек.